«На эту дощечку?» — с некоторым недоумением спросила Фенчерч, показывая на голубую пластинку с какими-то инструкциями. «Да, эти слова вообще-то и сделали меня отшельником. Я стал таким, каков я есть сейчас». Озарение пришло совершенно внезапно. Я увидел их и понял, что я должен делать. На пластинке было написано: «Держите зубочистку ближе к середине. Смочите заостренный конец слюной. Вставьте между зубами, тупой конец держите рядом с десной. Остатки пищи вынимайте нежными движениями внутрь и наружу». «Я решил, — продолжал медведь здравоумный, — что если эта цивилизация настолько нелепа, что нуждается в подробной инструкции к зубочисткам, то я не могу жить в ее рамках и оставаться нормальным». Он опять уставился на Тихий океан, словно вызывая его на бой. Но океан, мирно раскинувшись под солнцем, играл с птицей-перевозчиком. «И если вам интересно знать, а мне кажется, что интересно, я совершенно нормален, поэтому я и называю себя медведем здравоумным, чтобы люди не сомневались. Медведем меня в детстве звала мама, потому что я был неуклюжий и все опрокидывал. А здравоумный я на самом деле, потому что я нахожусь в здравом уме и не собираюсь меняться», — прибавил он с той самой улыбкой, от которой собеседник внезапно чувствовал, что все будет хорошо. «Может, пойдем на пляж и побеседуем?» Они пошли на пляж, и там медведь здравоумный заговорил об ангелах с золотыми бородками, зелеными крылышками и в сандалиях от доктора Шолля. «О дельфинах!» Мягко, с надеждой в голосе проговорила Фенчерч. «Я могу показать вам сандалии», — сказал медведь здравоумный. «Интересно, вы знаете? Хотите, я покажу вам сандалии?» — спросил медведь здравоумный. «Они у меня есть. Пойду принесу их». «Их производит компания «Доктор Шоль», и ангелы говорят, что эта обувь больше всего подходит для той местности, в которой они работают. Они говорят, что держат концессионный киоск в соответствии с посланием. Когда я говорю, я не знаю, что это такое, они отвечают, конечно, не знаете, и смеются. Но я все-таки принесу сандалии. Он ушел внутрь или наружу, в зависимости от того, как на это смотреть. А Артур и Фенчерч удивленно и немного разочарованно переглянулись, потом пожали плечами и лениво стали рисовать фигурки на песке. «Как сегодня твои ножки?» — тихо спросил Артур. «Хорошо. На песке у меня нет таких странных ощущений. И в воде тоже. Вода их прекрасно обволакивает. Думаю, это не наша планета». Фенчерч пожала плечами. «Как ты думаешь, что он имел в виду под посланием?» — спросила она. «Не знаю», — ответил Артур, хотя его постоянно изводило воспоминание о человеке по имени Прак, который все время поднимал его на смех. Медведь вернулся, неся в руках предмет, сильно поразивший Артура. «Я имею в виду не сандалии. Ангельские сандалии оказались обыкновенными босоножками на деревянной подошве». «Я думал, вы хотите посмотреть, какую обувь носят ангелы», — сказал медведь здравоумный. «Просто из любопытства. Между прочим, я ничего не пытаюсь доказать. Я ученый и знаю, что такое доказательство. Но я называю себя детским прозвищем, чтобы напомнить себе, что ученый должен уподобиться ребенку. Если он что-то видит, он должен честно в этом признаться, независимо от того, ожидал он это увидеть или нет. Сначала наблюдение, затем анализ и, наконец, испытание. Но наблюдение прежде всего. Иначе вы будете замечать лишь то, что ожидаете увидеть». Большинство ученых забывают это правило. Позже я покажу вам нечто для подтверждения своих слов. Итак, вторая причина, по которой я называю себя «медведь здравоумный», заключается в том, что меня считают дураком. Это позволяет мне, когда я что-то вижу, честно говорить, что именно я вижу. Ученому нельзя обижаться на то, что его считают дураком. Так или иначе, я думал, что вам интересно на это посмотреть. Это и был предмет, так поразивший Артура, потому что медведь здравоумный держал в руках удивительный серебристо-серый стеклянный аквариум. Очевидно, он был точной копией того, что стоял у Артура в спальне. Секунд 30 остолбеневший Артур пытался сурово спросить, где вы это взяли, но язык его не слушался. Наконец момент наступил, но Артур упустил его на тысячную долю секунды. «Где вы это взяли?» — сурово спросила Фенчерч. Артур сурово повернулся к Фенчерч и остолбенело проговорил. «Что? Ты раньше видела такой сосуд?» «Да», — ответила Фенчерч, — «у меня такой есть. Или, по крайней мере, был». Рассел стащил его у меня, чтобы хранить в нем мячи для гольфа. Я не знаю, откуда взялся этот сосуд. Помню только, как рассердилась на Рассела, когда он его спер. А у тебя тоже есть? Да, он. Артур и Фенчерч вдруг заметили, что медведь здравоумный резко переводит взгляд с одного из них на другого и обратно, остолбенело пытаясь вставить слово. «У вас тоже есть такой?» — спросил он их обоих. «Да», — хором ответили они. Медведь здравоумный долго смотрел то на Артура, то на Фенчерч, а потом поднял аквариум вверх, подставляя его знойным лучам калифорнийского солнца. На солнце сосуд запел, зазвенел от яркого света, отбросил на песок и на людей сияющую радужную тень. Медведь здравоумный повернул сосуд, и в искусно гравированном узоре явственно проступили слова: «Всего хорошего и спасибо за рыбу». «Вы знаете, что это такое?» — вполголоса спросил медведь. Изумленные Артур и Фенчерч медленно помотали головами. Игра ослепительного света и тени в сером стекле заворожила их души. «Это прощальный подарок дельфинов», — глухо и спокойно произнес медведь. «Дельфинов, которых я любил и изучал, и кормил рыбой, и с которыми плавал, и даже пытался выучить их язык. Эту задачу они сделали почти невыполнимой, хотя теперь я понимаю, что сами они могли с легкостью общаться на нашем языке, если считали это необходимым». Медленно-медленно, растягивая губы в улыбке, он покачал головой и еще раз взглянул на Фенчерч, а потом на Артура. «А вы?» — обратился медведь здравоумный к Артуру. «Что вы сделали со своим? Можно мне узнать?» «Я держу в нем рыбку», — слегка смутившись, ответил Артур. «Мне оказалась рыбка, и я думал, что с ней делать, а тут как раз подвернулся этот аквариум». Артур замолчал. «Вы больше ничего с ним не делали?» «Нет, а то бы вы запомнили», — проговорил медведь здравоумный и снова покачал головой. «Моя жена хранила в нашем зародышевые зерна пшеницы». С совершенно новой интонацией продолжал медведь. «До вчерашнего вечера». «А что случилось вчера вечером?» — спросил Артур срывающимся голосом. «Зародышевые зерна кончились», — ровным голосом произнес медведь. «Моя жена как раз уехала пополнить запасы», — добавил он. И на миг словно бы ушел в себя. «А что было потом?» Срывающимся, совсем как у Артура, голосом спросила Фенчерч. «Я вымыл его», — ответил медведь. «Я мыл его очень тщательно, очень-очень тщательно. Стер все следы зародышей пшеницы, потом, мало-помалу, внимательно поворачивая сосуд, медленно вытер его тканью из стопроцентного хлопка, потом поднес к уху. Вы подносили свой к уху?» Артур и Фенчерч опять помотали головами. Медленно, не говоря ни слова. «Возможно, вам стоит это сделать», — сказал медведь здравоумный.